Ты где живешь? Спросил Сережа. Ответил Стасик. Рядом с нашим домом, на углу. Он в большом доме живет. Вместе домой ходите? Вместе, сказал мальчик. Его звали Валера. Ну вот, усмехнулся Сережа. А говорил, что не товарищи. Мне сказали, чтобы я над Грачевым шефство взял, объяснил Валера. Кто сказал? Новая вожатая, ее Наташа зовут. Стасик свернул в походный переулок. Валера за ним. Вы куда? Удивился Сережа. Вы разве здесь ходите? По Октябрьской же лучше, там сухо и фонари. Там канаву уроют для труб, объяснил Валера. Все перекопали. Просто шею можно сломать. Сережа не любил походный переулок. Ничего особенного в этом переулке не было. Домики с палисадниками, газетный киоск на углу. Но когда Сережа был в первом классе, он видел, как мотоциклист сбил здесь собаку. Большая рыжая собака лежала на краю дороги мертвая, вся в крови.